значит, тварь, а? Я была себя усомнила. Завтрак она мне собрала, блин. И пошла на вьёб. Я петлишься на подружку, Эрик. Она не подружка мне, она доминантная манипулирующая тварь. Досталось, что ты вечно обзываешь Хайди. Потому что тебе не понять, какое это отстой отношение с бабой. Она влияет на нас, на всю школу. Должна быть причина, почему она его не бросает.